Вот тебе и крылатые сандалики. Ни хрена они не помогли, когда в них действительно нужда возникла. С другой стороны, оглушили ты меня из-за угла. Абсолютно по-скотски, если учесть, что предвидеть этого я не мог. Так что не в сандаликах дело, а в том, что я поторопился принять желаемое за действительное. Черная полоса еще совсем не закончилась. И задушевная беседа с управляющим, которую я принял за первые проблески полосы белой, на самом деле ничего не значила. Ну, согласился он почесать языком. Ну, не просто ж так, а за бутылку халявного виски. Я б тоже согласился, предложи кто. Да я, собственно, раньше никогда и не отказывался, даже наоборот. Сам при первой возможности на бутылочку раскручивал. Это нынче пришлось в роли угощающего выступать, потому что в черную полосу угодил. В невероятно черную. Наверное, самую черную за всю мою жизнь. А управляющий вылокал мое виски и все равно ничего толкового не сказал. Ну, подумаешь, приходили какие-то бандиты, интересовались квартирой Аполлона. Так я об этом и без него догадывался, после того, как увидел разукрашенную харю администратора стриптиз-бара. А ежели Аполлоном интересовались бандиты, значит, само собой он влез в какой-то криминал. И гением быть не нужно, чтобы прийти к такому выводу. Информация же о том, что визитеры наведались втроем или вчетвером, мне была до лампочки. Зато самого главного управляющий не сказал. И, как я понял, не мог сказать, потому что сам не знал, кто были его гости и что они хотели найти в квартире Аполлона. Намек на то, что поход за вторым пузырем будет не бесполезен, только неуклюжая попытка развести меня на продолжение пьянки. Я такие попытки заверстучую, поэтому управляющий по справедливости остался тосковать в одиночестве. Вот и пусть потаскует, подождет моего возвращения. Глядишь, ему это на пользу пойдет. Не будет больше так откровенно вымогать у незнакомцев на похмел. Ага, только мне-то от этого не легче. Сам я внезапно в куда более херовом положении оказался. Ну, Аполлон, ну, гаденыш, родственничек хренов, это ж в какое говно ты вляпаться умудрился? Какого рожна ты вообще в уголовщину полез? Ну, не твой это конек, неужели так трудно понять? Твой конек — сидеть перед зеркалом и коллекционировать оргазмы, глядя на собственное отражение. А всяческие аферы оставь тем, кто на них собаку съел. Я имею в виду себя. Только мне самому до аферли скоро будет с этой сраной черной полосой. Ох, угробят меня, как пить дать, угробят. Подобрался все-таки убийца. Интересно будет узнать, кто он. 100 против 1 ставлю. Локи германец. Вот и сандалики с меня снял, чтобы я вдруг не смылся. Знал, в чем главное мое преимущество, потому и ликвидировал его на корню. На все остальное плевать хотел. И даже как будто специально меня в это обстоятельство носом ткнул. Прикрутил к какому-то скрипучему стулу, хотя не мог не понимать, что мне ничего не стоит веревку порвать, а стул развалить к чертям собачьим. С виду я хоть и не богатырь, но все равно бог. Сил у меня будет побольше, чем у любого из смертных. Пожалуй, и решетки на окнах смогу выломать. Но толку-то что? Локи стопудово под окнами стражу поставил. Глист не проползет, не то что я. Бункер, конечно, он мне неплохой выделил. Стены железобетонные. Против таких даже Геракл спасует. А все остальное дерьмо собачье. Доброго слова не стоит. Но главное, всю одежду вместе с сандаликами утащил. Издевается гнида. И чего ему не имется? Что ли 2000 лет свербит в жопе, что мы его германцев на болту вертели? Так мы в то время много кого вертели. С греками персов знатно провернули, а с римлянами вообще всех подряд. Только почему-то кроме него никто нам кровное мести не объявлял. Да и за что? Время такое было. Гомо гомини люпус. Бог богу, ничуть не лучше. Мы и промеж собой постоянно грызлись. Афина как-то умудрилась Геракла с Аресом стравить. Этим-то придуркам что? Только дай возможность мечами помахать. А нашей сучке радость. Намухлевала со страшной силой. Геракла Аресу таких люлей ввалил, что самому Зевсу встревать пришлось, как бы дело убийством не закончилось. И ничего. Эти двое потом по всем кабакам Греции вместе шлялись, сообща оргии устраивали. Никаких обид. А этот хрен германский с чего-то решил старое вспомнить. Видно, кто-то из наших в свое время крепко ему хвоста прижал. Жаль, что не я. Не так обидно было бы умирать. А то за чужие грехи расплачиваться как-то даже западло. Хотя я за свою смерть в любом случае должен Афину благодарить, не себя. Вот ведь паскуда какая, а? Из чего только стала богиней мудрости? Сколько она во время горы начудила? Это ж уму непостижимо. И все с рук сходило, потому что любимая папочкина дочка. Избаловал ее старик, верно говорю. А нужно было всего-то пару раз ремнем выдрать. Ну или молнией врезать для острастки, чтобы место свое знало. Еще лучше было бы замуж выдать. Муж бы и точно мозги на место вправил. Глядишь, 10 бы раз подумала, прежде чем кому-то подлянки устраивать. Как Аресу, например. Или на смерть ни за что, ни про что посылать, как меня. Да где этот Локи ходит, говнюк недоразвитый? Оставил меня голиком, привязанным к стулу, и что? Мне, конечно, к ноготе не привыкать, да и тепло здесь. Но, елки-палки, если уж спер меня посреди бела дня в многомиллионном городе, так ведь не для этого же. И раз я еще живой, значит, он о чем-то поговорить хочет. И где этот разговор? Я жду.